Когда все взгляды были сосредоточены на ней, девушка вздрогнула, как будто почувствовала давление, глубоко вздохнула и снова заговорила. Численность войск составляет около 300-500, а тип войск – посленовые. Целями, кажется, являются крупные городские сооружения, но особенно сильно пострадает зона обучения. Если мы оставим все как есть, нас истребят, поэтому нам нужно быстро завершить это и вывести всех отсюда первыми. Завершать обучение раньше срока слишком обременительно. Лучше было бы защитить портал, соединенный с зоной обучения. Нет, неужели вы не знаете посленовых? Посленовые. Тип 1, тип 6. Другими словами, духовная химера ближнего боя. Это ночной убийца, который передвигается в тенях. В настоящее время в обучении находится 113 человек, но если всех их убрать, их будет трудно защитить. Лучше было бы осветить область возле портала с помощью магии типа Рамун или Раша, чтобы не дать им возможности проникнуть. Ты хочешь сказать, что это бесполезно? Это определенно прорвется. Сан-Хаким поджал губы. Тому, кто не знает, может показаться, что маленькая девочка несет чушь, но все присутствующие здесь, включая Ким Сонг-Хо, знали, что эти слова были близки к пророчеству, которое обязательно сбудется. Потому что эта маленькая девочка, Чэ Юн, лидер группы вегетарианцы, одной из самых сильных групп наемников в ПРОА, приведите их в город, на открытое пространство, где нет теней, и, как я только что сказал, осветите и защитите окрестности с помощью магии типа Рамун и Раша. Заместитель лидера, ты справишься, не так ли? Да, тогда я верю этому. Договорив, девушка снова куда-то убежала. Сангхаким оглянулся на разведчиков-наемников и сказал: по усмотрению гида я завершу обучение раньше срока. Наша группа вегетарианцы возьмет на себя ответственность за все вопросы, возникающие в связи с этим решением, а последующие меры будут сообщены отдельно после того, как этот вопрос будет решен и будет достигнуто соглашение с храмом. Думаю, что-то действительно надвигается. Это правда, что лидер незрелый, но он не из тех, кто шутит с такими вещами. А разве ты не шутил с названием группы наемников? Деррик, если набег на город, правда, то скоро появится задание. Разве не лучше вам всем вернуться в свои группы наемников и подготовиться? Деррик усмехнулся, наблюдая, как Ким Сонг-Хо скрипит зубами и меняет свое мнение, когда упоминается название группы наемников. Хорошо, я тоже вернусь. Если действительно прибудут 500 посленовых, потребуется кое-какая подготовка. Птенцов будет тщательно охранять группу вегетарианцы, не так ли? Да. Не беспокойся, from nobly.mtl.som, не понимаю, из-за чего весь этот шум. Даже если вы посленовые, вам будет трудно вернуться живыми, если вы приедете сюда. Химеры, вы настолько расслабились, что можете просто так сбросить с себя такой высококачественный военный отряд. Нам никак не узнать, о чем думают эти монстры. Это верно, удачи. Да, удачи. Коротко попрощавшись, Деррик вышел из наблюдательного пункта. Разведчики тоже обменялись краткими приветствиями и вернулись в свои наемные группы. Почему это произошло, когда я был проводником? Сан-Хаким вздохнул и написал объявление. Всем привет, это Декалун. Когда я увидел сообщение о досрочном завершении, мне стало так неловко, что я не смог сразу вспомнить, что произошло, но когда успокоился и подумал об этом, то понял, что это была единственная причина. Парень, ты чертовски быстрый. Прошло два дня с того момента, как мы вернулись. Не знаю, что произошло, но за эти два дня произошло нападение, которого хватило для остановки туториала. Хотя он и был врагом, я не мог не восхищаться его решимостью, подобной мечу. Нет, зачем тебе вообще туда идти? Пока я на мгновение собирался с мыслями, разговор между Саунха и Бутен становился все более горячим. Ты либо умрешь сейчас, либо умрешь позже. В этом вся разница. И что так убеждает тебя в том, что ты умрешь позже? Это. Саунха закусила губу. Я просто так думаю. Но я не ошибаюсь. Как все это объяснить? Бутен тоже не могла понять, почему Инха так хотела рискнуть, когда до конца обучения оставалось всего 30 минут. Эй, когда я окликнул ее, Саунха посмотрела на меня взглядом, который, казалось, говорил: я так занята, что ты тут делаешь? Почему? Давай поговорим. Покороче, у меня нет времени. Что тебя убивает? Саунха задумалась над моим вопросом на мгновение, затем покачала головой с разочарованным выражением лица. Не знаю. Хорошо, Саунха некоторое время ждала меня, и когда я ничего не сказал, она отняла у Бутен ее руку и пошла к выходу. Правильно ли это сказать? Тогда позволь задать тебе еще один вопрос. У меня и так много забот, так не получится ли еще больше проблем просто от того, что мы набираем талантливых коллег? Однако человечество проиграло в первом раунде, когда победа, казалось, была близка, все ослепли от гордости и алчности, из-за чего потерпели поражение. Были даже те, кто специально заманивал своих союзников в ловушки, чтобы монополизировать общественные ценности. Независимо от того, сколько людей призывало к единству, они не могли изменить огромный тренд. К тому времени, как я почувствовал, что что-то не так, мы уже достигли точки невозврата. Финальная битва, в которой сошлись сотни тысяч химер, скрытых древним злым богом, и слуг, посланных Декалуном. Я был единственным выжившим на том поле битвы. Если бы я был не просто членом наемной группы с исключительно высокой военной мощью, а лидером крупной наемной группы, если бы у меня была сила пойти против течения, смог бы я добиться другого результата? Мне ничего не оставалось, кроме как произнести слова, о которых я давно думал. «Я защищу тебя. Ты по-прежнему думаешь, что умрешь». Глаза Саоинха широко раскрылись, когда она услышала, что я сказал. Саоинха долго смотрела на меня с отсутствующим выражением лица, словно не ожидая, что я скажу нечто подобное. Я попытался что-то ответить, но несколько раз открывал и снова закрывал рот. Вскоре она ответила словно со вздохом. «Нет, я не думаю, что умру. На этот раз все определенно будет иначе. Я выбрала регрессию, потому что верю в это. Если повторить первый эпизод, то придешь к тому же финалу. Переменная, которой не было в первом раунде. Необходимы были большая сила и больше таланта. Пойдем со мной, я покажу тебе будущее, отличное от того, которое ты видела». Возможно, я сказал это самому себе. Глава 11.11.011. Налет. Нам на самом деле удалось завербовать Саоинха. Хороший босс должен устранять проблемы своих подчиненных. Поэтому я спросил ее о подробном плане атаки на отделение гильдии торговцев. Результаты оказались ошеломляющими. Она планирует поджечь близлежащее строение коктейлем Молотова, чтобы отвлечь гладиатора и ограбить торговое отделение. Все в порядке? Я был шокирован, когда услышал такую простую и недалекую тактику. Ты уверена, что ты наберешь ее в коллеги? Уже жалеешь об этом? Как бы то ни было, только им можно доверять. И если устроит ночью пожар, то тут и там, разгорятся ли они как следует? Ну а что? Ты просишь меня убить тебя? Это был единственный выход. Саоинха сказала, избегая взгляда, словно смущаясь. Ладно, что могло случиться с ребенком? Тебе все равно не победить гладиатора один на один. Наверняка это был отчаянный план, других вариантов не было. По сути, было немного жестко вот так грубо отнестись к ребенку, который собирался идти на верную смерть. Укажи мне место, я просто пойду и вернусь. Сказав это, он извлек из сумки микстуру и бросил Саоинха. Саоинха широко открыла глаза после приема микстуры. Сначала вылечи того человека, а я пока приму пилюли для характеристик. Хорошо, пилюли для характеристик, скорее всего, в лестничном пролете второго этажа. Насколько я понял, входная дверь на первом этаже уже пробита и там закрепились. Саоинха послушно кивнула, когда я сказал, что она примет пилюли. В конце концов, попытка, сцепив зубы, собрать пилюли для характеристик, наверное, стала мерой самоспасения от Проа. Теперь, когда я объявил, что защищу ее, похоже, ей стало казаться, что они не так уж и нужны. Ага, значит, второй этаж. Если пойдешь на второй этаж, обратного пути не будет. Там тебя точно уничтожат. Саоинха, наверное, поняла это и сбежала, когда была открыта входная дверь на первом этаже. Коктейль Молотова уже ни к чему. Я взял в руки только топор и арбалет и направился к выходу. Я же справился сам с Вервольфом, так что какая проблема зарубить топором еще нескольких гладиаторов? Тем не менее, мне стало немного спокойнее от мысли, что я собирался сражаться так же, как и раньше, без каких-либо лишних волнений. В конце концов, сосновые черви должны питаться хвойными иголками, чтобы выжить. Нормально, когда люди делают то, что умеют лучше всего. Спасибо. Саоинха тихонько пробормотала у меня за спиной. За что мне спасибо? Потом все это оплатишь. До окончания урока осталось 22 минуты и 15 секунд. По мере нашего приближения к зданию гильдии торговцев число гладиаторов увеличивалось. Прямо на главной улице сейчас можно увидеть только четверых. Я не мог подсчитать, сколько их всего, включая тех, что скрывались в переулках и внутри зданий. Я вошел в довольно удаленное здание и поднялся по лестнице. Если не получается на земле, отправляйся в воздух. Разве это не давняя традиция? Мне удалось пересечь крышу и добраться до здания, расположенного прямо рядом с торговым отделением. Однако, поскольку торговое отделение гильдии – самое высокое здание в округе, прыгнуть с крыши на крышу было невозможно. Я достал арбалет и нацелился в окно. Клац. Хаэм. Аво. Стоявшие рядом гладиаторы отреагировали так, как будто кто-то затряс их во сне и укусил. Впрочем, как и человек, просыпающийся от сна, если не будет дополнительного стимула, они снова уснут. Точно ничего и не было. Конечно, кто-то может переместиться, как если бы он шел к холодильнику за водой. Однако в основном гладиаторы после первой атаки бывают на первом этаже или на улице. Насколько велика вероятность того, что кто-то проснется и поднимется на второй этаж, чтобы взять воду из холодильника? До окончания урока осталось 16 минут и 48 секунд. Через 5 минут размеренного ожидания скрип гладиатора снова смолк. Давайте пролезем в здание через разбитое окно и спустимся на второй этаж, о котором упомянула Саунха. А, меня встретил гладиатор, бродивший по коридору. На втором этаже бродяга собирался набрать воды в холодильнике. Аво, уф, какая же дерьмовая жизнь. Я взмахнул топором на гладиатора. Аво, Бодён вздрогнула, когда услышала крик гладиатора, доносящийся издалека. Все, правда, все нормально, угу, все будет хорошо, сказала Саунха, тупо глядя на выход. Ведь я сказала, что защищу тебя. Если ты умрешь здесь, я не смогу сдержать обещание. Кажется, Бодён внезапно вспомнила эти слова. С искрящимися глазами она встала рядом с Саунха и спросила. Точно, что это было раньше? Что? Я только что сказала, что защищу тебя. Вы что, знали друг друга раньше, еще на земле? Нет, впервые увидела тебя вчера. Тогда что, разве ты не призналась? Саунха была поражена словами Бодён. Нет, меня похитили из другого мира, и это судьбоносная встреча. Саунха посмотрела на Бодён, погруженную в свои фантазии, холодными, солеными глазами. Бодён только продолжала хихикать, словно сознавала это. Саунха, которая ничего не могла видеть, сказала, собирая брошенное ею оружие. «Сестра, у тебя с руками все в порядке?» «Да, а, угу, да, возьми копье». «Так, на всякий случай». «О, да, хорошо, я познакомилась с этим человеком всего 2 дня назад, так почему он такой дружелюбный?» Саунха отчаянно хотела оттолкнуть Бодён, но не могла, потому что вспомнила, как та бросилась на нее ценой собственного благополучия, хотя они были знакомы всего несколько часов. Учебное пособие скоро закончится. Уже время. Повсюду, как горы, валяются тела гладиатора, а вон и менеджер. Я немного удивился, что это единственное, что последовало после крика парня со второго этажа. Нет, какой-то сумасшедший поджег все в самом конце. Нет, ничего удивительного. Когда я увидел внезапно вспыхнувший снаружи пожар, я рассмеялся, хотя это было совсем не кстати. Возможно, из-за того, что большинство зданий были деревянными, разгоревшийся здесь и там огонь быстро распространялся вместе с ветром. В то же время произошла катастрофа, из-за которой из убежищ по углам домов выбежали тараканы, но это не мое дело, да и Саунха не имеет к этому никакого отношения. Я тихо положил в карман пилюли, повышающие статус, которые нашел на втором этаже в трупе мужчины средних лет. Пилюля усиления силы 6, пилюля увеличения ловкости 4, пилюля улучшения чувств 3, пилюля увеличения выносливости 4, пилюля увеличения магии 2. Помимо 9 изначальных, еще 2, которые я нашел в трущобах в первую ночь, 1, которую я отобрал у Лысого, и 8, что я нашел здесь сегодня. Не считая пилюль магии, которые я принимал раньше, прямо сейчас у меня в кармане их 19 штук. Я решил быть умеренно удовлетворенным, так как был очень близок к своей изначальной цели в 4 очка по каждой характеристике. Высокая доля пилюль, напрямую связанных с физическими возможностями, такими как сила, ловкость и выносливость, похоже, была предусмотрена намеренно, потому что это те характеристики, которые эффективны для немедленного использования в учебном пособии. Если общее число около 100, то решать, в какие характеристики их вложить, будет наемная группа агентства. Когда я работал гидом, то, по-моему, вкладывал сразу около 20, потому что это раздражало, но этот гид кажется более тонким во многих отношениях. Учебное пособие закончилось. Возможно, небольшое укачивание при перемещении в космосе. Посреди сообщения об окончании учебного пособия все гладиаторы остановились, а перед выжившими возникло пространственное искажение. Жаль, что мне не достались бонусы к выживанию из-за раннего окончания, но наемники агентства как-нибудь придумают компенсационный план. Если не разбираться с этим должным образом, велика вероятность, что при следующей борьбе за власть вас оттеснит на задний план. Я не думаю, что это была простая группа наемников, ищущая быстрой наживы, а скорее одна из трех самых крупных групп, поэтому они справятся сами. Хвак, начался пространственный перенос. Че, что это? Нет, почему ты снова в аудитории? Интересно, что перенесенное пространство представляло собой аудиторию, похожую на сцену первого дня. Он невнимателен или у него плохой вкус? Единственное отличие – слепящее яркое освещение. Нет, это не свет, Рамунакурус, это магия, которая призывает сферу света, в основном используемую при исследовании темных мест. Это то, что освещало аудиторию так ярко, что не было ни тени. Хотя это и обычная магия, я не думаю, что они установили бы такое количество магии без причины, и это, похоже, одна из мер подготовки к нападению. Если додумать до этого момента, ответ придет быстро. Ночной дозор, передовое подразделение, специализирующееся на внезапных атаках, убийствах и просачивании в тыл. Ты решил, Декалун? Не знаю, сколько бойцов было отправлено, но разве это не слишком много, чтобы убить молодую цыпочку, которая еще совсем неопытная? Тук-тук, пока я вслух смеялся, кто-то коснулся моего плеча сзади. Когда я обернулся, там стояли Саунха и Ботен. Возможно, из-за того, что они бегали и превращали весь квартал в море огня, их кожа была слегка горячей. Эй, кажется, ты очень весело проводишь время. Вместо того, чтобы ответить на мои слова, Саунха выставила кулак. Решив, что на то должна быть причина, я послушно открыл ладонь, и на нее упала маленькая таблетка. Это была таблетка для повышения статуса. Где он взял ее? Я нашла в доме рядом с мусорным баком. На мгновение я растерялся, потому что это была ситуация, о которой я даже не задумывался. Она суетливо огляделась, словно не интересовалась моей реакцией или надеялась на что-то определенное. Должен ли я похвалить его? Всем привет. Это Санхэ Ким, который был гидом по учебному пособию. В этот момент на пустом подиуме в аудитории внезапно появился швейцар. Он даже не был в маске. На нем была та же фетровая шляпа и смокинг, что и в первый день. Некоторые, увидев его, почувствовали себя так, словно у них посттравматическое стрессовое расстройство, и их ноги ослабли, и они сели на свои места. Поскольку учебное пособие закончилось раньше, казалось, что пришло много людей, которые изначально должны были быть выбывшими. Однако гид, казалось, не желал обращать на них внимания, и в отличие от первого дня, просто сказал, что должен был сказать, с суровым выражением лица, без единой шутки. «Извините, но ситуация срочная, поэтому я уйду прямо сейчас. Мы предоставим вам подробное объяснение по прибытии, поэтому, пожалуйста, следуйте за нашим контролем, пока не доберетесь до пустыря». Глава 12. Рейд 2. Как только гид закончил говорить, все в аудитории начали свое движение. На удивление, шары света последовали за нами из аудитории, как будто они планировали поддерживать магию света на протяжении всего похода. Более 10 волшебников поддерживали сферу света, а за нами следовало в 5 раз больше солдат, окружая нас, как будто охраняя. В этом месте, даже если бы они точно не знали, кто именно является целью, это была та сила, которую можно было предположить, по крайней мере, знающий, что цыплята находятся в опасности. Несмотря на отсутствие какой-либо надлежащей информации, судя по тому, что решение было близко к правильному ответу, казалось, это была заслуга Чиюначе. Значит, все они, члены группы овощей, гид во главе процессии время от времени поглядывал влево и вправо, как будто опасаясь окрестностей, и лицо, которое он увидел в тот момент, показалось знакомым. «Ты не говорил, что тебя зовут Ким Санха?» Он не был человеком, чей период деятельности совпадал с моим, поэтому мои воспоминания были неясны. Примерно через год группа овощей потерпела урон, который был фактически истреблен. Ему около 25 лет. Помню, что несмотря на его нежное внешнее, у него была очень сильная харизма. Являясь одним из 4 заместителей группы овощей, он возглавляет магическую группу и, по-видимому, также служил фактическим защитником группы овощей. Предотвращение инцидента, в котором они погибли, было частью плана возвращения, но, честно говоря, я не так уж уверен в этом. Важность его не так велика. Хорошо это или это нехорошо? К тому же, с записями не было никаких проблем, но были некоторые странно неудобные части, и к этому вопросу нужно было подойти немного осторожнее. В это время Саунхэ дернула меня за рукав. В отличие от аудитории, он выглядел немного встревоженным. «Мне нужно кое о чем спросить тебя». Когда я кивнул, как будто прося ее говорить, Саунхэ продолжила: «Ты собираешься защитить и Багён тоже?» При этих словах Багён, которая шла за мной, вздрогнула и встретилась со мной взглядом. Она выглядела смущенной, когда ее имя внезапно просочилось. «Полагаю, она умрет, если я не защищу ее». Хотя я и немного волновался, я быстро закивал. Чтобы построить хорошие отношения со своими подчиненными, нужно также обращать внимание на окружающих. «Конечно, как хочешь. Нам нужно обратиться к нашему тангсангскому имени. Я знаю ее имя, но если я буду общаться с ней в будущем, лучше хотя бы поздороваться с ней должным образом. Меня зовут Джинву Вон. Мне 24 года. А я Квон Багён. Мне 21 год. 21 год, Инха. Разве ты не называла ее сестрой? Ты же сказала, что вы с ней одногодки». Саунхэ, должно быть, поняла, что ее очевидная ложь была раскрыта, и за секунду она даже не заметила, как отвернулась, глядя на далекие горы. «Эй, полюбуйтесь-ка, они даже не притворяются, что слышат. Что ж, как же мне тогда тебя называть, Аппа?» Рядом с Инхой, которая делала вид, что смотрит в другую сторону, Багён задал вопрос о своем обращении. «Возможно, у меня еще остались какие-то остатки совести, но слово «Аппа» вызывало у меня мурашки по коже, как будто у меня начинается крапивница. По сути, мы практически ровесники, но с какого такого я у нее Аппа, мистер? Или давай называть тебя просто дядей, ладно, немного Аппа?» «Да, он же сказал, что ему 24 года, но с чего бы вдруг дядя?» Багён выглядела озадаченной, как будто она не понимала, что я говорю. «Даже в 24 года, если мужчина вернулся из военной службы, он все равно является старшим. Если тебе так тяжко, как насчет сеньора?» Багён задумалась на мгновение и пришла к компромиссу. «Мы были в одном классе на практических занятиях, поэтому я задумался, можно ли так называть ее сеньором, но если до выхода из зала она отказывалась, чтобы ее называли Аппа, то, по моему мнению, можно было пойти ей навстречу и принять звание сеньор. Да как хочешь, я просто могу называть тебя свободно, не так ли?» «Да, конечно. Ну, так и называлась, пока не создали наемную группу. После создания наемной группы ее объединили с лидером в качестве вожака. Тук, пока мы болтали о том, о сем, нечаянно наткнулись на человека перед нами. Ой, простите». Собеседник взглянул на меня и кивнул, как будто все в порядке. Не заметил, как процессия остановилась. «Но разве это место назначения?» «Кажется, нет, это в центре города, так что повсюду строение. Гид ведь четко сказал, что мы переместимся в пустырь перед отбытием, и в этом решении я был уверен. Если нужно защитить цыплят от проникающего в тени послена, естественно отправиться туда, где можно по максимуму исключить тени. С другой стороны, центры городов с густой застройкой – худшие условия для сражения при защите кого-то от послена. Я старался понять замысел, но тут услышал, как Ким Сон Хо, направлявший процессию, громко закричал: «Все готовы к сражению. Послен вышел из битвы, передвигается куда-то, так и у нас. Ублюдки, зачем бегите, раз не будете драться? Отследите. Сложно. Оставили немного парней, и те сидят, тянут время. Набирайте координаты по их маршруту. Нужно знать, что у них за цель. Канал связи, который до этого лишь сообщал о том, что битва идет гладко, наполнился сбивчивыми голосами. Общим их содержанием было то, что послен группой покинул битву и направляется куда-то. Говорят, они даже бросают некоторых своих людей как приманку, чтобы отступить, несмотря на то, что получают урон. Это даже не отступление, но раз они пошли на такое, ясно, что тут какая-то четкая цель». Сон Хо Кима охватила тревога, причина которой была неясна. По логике вещей, у послена нет причин нападать на эту процессию. Лорд, администратор или даже руководитель большой наемничьей группы. Разве не очевидно, что такую вкусную добычу можно пропустить и взять на мушку цыплят, которые толком еще и обучение не прошли? Попытка бесполезна, прорваться все равно суждено. Но почему тогда я беспокоюсь? Когда мне сказали, что я буду защищать портал, связанный с зоной обучения, вспомнилось лицо лидера, который уверял, что его как откроют, так и откроют, что бы ни произошло. Или это просто слухи, что их цель – цыплята, все готовы к сражению. Сон Хо Ким принял решение довериться своей интуиции. Отряды, включая волшебников, суетятся и перемещаются. Некоторые раздают цыплятам обрывки ткани. Это одноразовый артефакт с очищающим заклинанием. Вопреки моим ожиданиям, что они опять просто увеличат число сфер света, они защищают источники света, поджигая близлежащие строения. Созывает их Ким Сон Хо. Правильно, это так чертовски горячо. Snablimtl.com. В отличие от Рамьюна Куруса, который постоянно расходует магическую энергию и концентрацию, если поджечь его магией типа Раша, стоимость поддержания света пропадает. Волшебники тоже смогут превратиться в отряды. Им придется только нести всю ответственность за сожженное здание. Ситуация особая, так что не скажу, что сядете за решетку, но иска возмещения ущерба на астрономическую сумму точно не избежать. Я немного растрогался, увидев, как он готов понести убытки ради цыплят, которые пока не ясно, станут ли частью его наемничьей группы или нет. Героический поступок, которым можно ставить в пример всем землянам, прибывшим на Проа. У себя в мыслях я поклялся сделать все, чтобы спасти группу этих зевак. Пошли. Вдалеке кто-то крикнул из-за стены огня. То, как послен материализуется и улетает, как только ему становится ни на чем проехаться по тени, на первый взгляд казалось жутковатым, как будто в огне плывет тень. Бум. Кряк. Кик-кик-кик. Никнет, пораженная стрелой света, испустила душераздирающий крик. Однако их было слишком много, чтобы 10 магов могли перехватить всех. Внешность ночной тени начала меняться после того, как она пробила стену огня и ливень световых стрел. Люди, волки, змеи, птицы. Отметьте 2-1. Никогда не упускайте ее из виду. К ночной тени, которая прорвалась вперед, присоединилось несколько солдат ближнего боя. Если бы даже один из них пробился, это привело бы к катастрофе, но это казалось маловероятным. Число прорвавшихся ночных теней было незначительным, так что оставались резервные войска, а общие навыки наших войск казались весьма хорошими. Не думаю, что возникнут какие-то проблемы с таким раскладом, но почему галактика так сильно трясется? Я на всякий случай бросил взгляд в сторону и увидел, как Саунха по-прежнему выглядела встревоженной. Интересно, есть ли что-то еще? Сражение между ночными тенями, которые изо всех сил пытаются прорваться, и бойцами, которые пытаются их задержать, началось. Причина, по которой они выбирали новичков, была неизвестна, но этот феномен уже произошел. В таком случае у нас нет другого выхода, кроме как дать соответствующий ответ. Цель – новобранцы. Они бессистемно атакуют сразу после прибытия, не формируя строй, как будто пытаются добиться скорого результата. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашим силам, как только прибудете. Я в пути. 7 минут. Буду через 5 минут. Думаю, это займет некоторое время. Значит, перестань засорять канал связи и уйди, ты, старуха. А ты кто такой? Ким Сон Хо решил заблокировать каналы связи, которые начинали сводить его с ума, и сосредоточился на битве. С этого момента началась гонка со временем. Поскольку ночная тень первой вышла из боя, она будет атаковать еще быстрее. Оставалось несколько минут, пока ночная тень прибудет, а наши союзники последуют за ней. Сможете ли вы безопасно пережить это время? Мы справимся. Ночная тень пугает тем, что она движется в тени и не оставляет никаких следов или присутствия. Если взглянуть на ее боевую мощь в цифрах, то она составляет в среднем около 70. Она даже уязвима к свету, поэтому можно смело сказать, что ее прочность намного ниже. Хотя она и специализируется на скрытности, ее боевые способности относительно слабые по сравнению с другими высококлассными воинами. Теперь, когда весь квартал был подожжен и скрытность была нейтрализована, стоит сражаться. Пока я собирался с духом, надо мной образовалась огромная дыра. Пустота, более темная, чем ночное небо, в которой осталась только непроглядная тьма. Глава 13. 13.013. Рейд. 3. Пустота, заполненная тьмой, темнее ночного неба. Я знаю это явление. Отдельно классифицированные под названием «Разум Улья», они являются высшими командирами всего 30 юнитов в армии Химеры из более чем миллионов. Они думают и учатся как люди, но обладают способностями, близкими к сверхъестественным силам, которые люди не могут контролировать. Каждому присваивается уникальное имя в соответствии с его способностью. В отличие от обычных химер, которые классифицируются по видам и типам, это единственная в своем роде сущность в мире. Единственный вид – ворон. Сакхаким издал сдерживаемый крик, увидев монстра с четырьмя черными крыльями, парящего перед пустотой. Химера с внешностью падшего ангела и гротескно длинными руками. Я не мог не рассмеяться, увидев это. Ты действительно принял решение, ублюдок. В первую очередь, печать древнего злого бога была не полностью снята. Даже через 2 года только 12 видов полностью контролируются древним злым духом. Тогда нечего и говорить сейчас. Учитывая то, что печать ускоряется по мере того, как она начинает сниматься, на данный момент под контролем древнего злого бога находится максимум 4 или 5 уникальных видов. Один из них был брошен в середину вражеских линий, чтобы поймать меня. Когда ворон взмахнул рукой, пламя, вспыхнувшее повсюду, было затянуто в черную дыру. «Акурус, зажги свет!» – срочно закричал Ким Сонг Хо. Приговор был быстрым, но враг был еще быстрее. «А-а-а-а! Помогите мне!» В тот момент, когда пламя погасло, ночная тень, прыгнувшая в толпу цыплят, начала неистовствовать, как волк, натолкнувшийся на стадо овец. Мало того, когда прибыло подкрепление ночной тени, линия обороны рухнула в одно мгновение. Нужно было принять решение. Поскольку мой противник сделал первую ставку, я должен выбрать между тем, чтобы умереть или последовать за ним. Я не думал, что это будет легко, но с самого начала меня уже как будто тащило в сторону врага, отчего мне стало не по себе. Я открыл окно статуса и вложил все 103 очка в магию. 2. Статус. Сила. 18. Ловкость. 17. Ощущение. 20. Выносливость. 16. Мана. 104. 1 плюс 103. Доступные для распределения очки. 0. Просмотр подробностей. Я почувствовал, что мое пустое ядро заполняется, как будто оно кипит. Волшебная сила – это неоднородная сила во многих отношениях. Во-первых, она накапливается в независимом органе, которого изначально нет в нашем теле, называемом ядром, и также течет по совершенно другому пути, называемому цепью. Сила, которая слишком велика по сравнению с твоей физической силой, разрушит твое тело, а ловкость, которая слишком велика по сравнению с твоими чувствами, сделает тебя неспособным контролировать свое тело. Таким образом, все характеристики взаимодействуют друг с другом, но магическая сила относительно свободна от этой связи. Магическая сила может сделать твою силу сильнее, твое тело быстрее, она может заставить тебя чувствовать то, чего ты не чувствовал раньше, и она может заставить твое тело встать, когда оно должно было рухнуть от истощения. И это единственная сила, которая может преодолеть ограничения по желанию. Взрыв ядра. Тогда, если ядро полностью повреждено, то нет ответа, но я также являюсь экспертом в этой области. Хварок. Я почувствовал, что внутри меня поднимается огонь. Ядро, которое начало выходить из-под контроля, высвободило магическую энергию по всему телу, и суженная цепь разбухла, как будто собиралась взорваться. Старший, твои глаза. Богён, сидевшая напротив меня, замолчала, как будто она была удивлена. Первый симптом, который вы видите, когда ваша магическая энергия выходит из-под контроля, это горящее голубое свечение в глазах. По мере того, как процесс продолжается, испаренная магическая сила начинает вытекать из рта, ушей и носа. К сожалению, я лучше, чем кто-либо другой, знаю, что произойдет, если дойдет до этого, увидев это несколько раз до регресса. Прежде чем это произойдет, нам нужно быстро и быстро закончить. Рамун. Чистая форма исходного слова, без каких-либо придуманных слов, воплощающих магию, была вложена в мои уста. Источник всей световой магии. Изначально это магия, которую можно просто назвать основой основ вызова света, но ее значение меняется, когда ее призывает квалифицированный человек. После моего короткого песнопения небо открылось. Свет, просачивающийся из узкой щели, постепенно распространялся, освещая землю таким белым сиянием, что можно было подумать, что наступил день. Луч света, струящийся с неба, растопил Белладонну, и люди, получившие ожоги из-за того, что не смогли выдержать свет, попытались спрятаться под зданием, а затем сквозь открывшееся небо появился великан, источник всей световой магии, Ирмун, дух света, существовавший с самого начала. В руке великана, у которого обнажена только верхняя часть тела, находится копье света. Ку-ку-ку-ку. Вскоре яркая молния ударила в ворона. Чэйюн бежал на своих коротких ногах до такой степени, что у него свело ноги. Неужели 7 минут действительно так долго? Из сжатых губ текла кровь, но на это не было времени. Появляется единственный вид, индивидуальное имя – ворон. На самом деле само появление ворона не так уж и важно. Конечно, это могущественный враг, с которым нельзя совладать на уровне нынешних наемников, но если появится асимметричная сила уникального вида, появится и карта для противодействия ему. Статья. Когда случается такое нападение, нация передает битву наемникам, которые не отличаются от расходников, как будто это нечто естественное. Солдаты отдают приоритет эвакуации граждан, а рыцари – защите важных лиц, включая лордов. Но когда появляется уникальный вид, приоритеты меняются. Потому что покорение Юильджина – более короткий путь к победе, чем защита лорда. Проблема во времени. Сколько времени потребуется водителю, чтобы приехать? Да и смогут ли люди на месте происшествия выжить до тех пор? Там были его подчиненные и Ким Сон Хо. Быстрее, быстрее. Хотя он знал, что его подчиненные уже достигли предела, он подгонял их. Капитан, это... Оглянувшись, я увидел, как один из моих подчиненных ошеломленно указывает на небо. В тот момент, когда я не смог совладать со своей нервозностью и хотел было разозлиться на своего подчиненного, позади меня вспыхнул яркий свет. Чэйюн снова повернулся вперед, проследив за пальцем своего подчиненного, и увидел невероятное зрелище. Открывается небо, свет льется внутрь. Появился великан, сияющий так ярко, что было трудно даже осмелиться смотреть через щель. Когда великан поднял копье в своей руке, в воздухе ощущалась дрожь вплоть до этого далекого места. И в тот момент, когда великан обрушил луч света, хвак, бии, от вспышки света у меня внезапно задрожало зрение, и в ушах зазвенел звон, потому что я не мог вынести непрерывного пьянства. А боже, что же, черт возьми, случилось? Впервые с тех пор, как у Чэйюн возникла эта интуиция, она столкнулась с чем-то, что даже не могла себе представить, с дворянского МТЛ-цом. Я держусь за это. Ворон парил в небе, выглядя несчастным. 4 крыла были разорваны, как лохмотья, а левая рука, поднятая, чтобы заблокировать копье, полностью исчезла ниже локтя. Но даже после этого он все еще парил в небе. Рамун Ледник. Я призвал копье света, похожее на то, которое бросил великан, и держал его в руке. Хотя размер небольшой, принцип тот же. Ворон, похоже, тоже заметил это и обратил свой взгляд на меня. Хотя его и призвали, бросить его нельзя. Тот, кто создал это копье, был магией, но тот, кто его бросает, это я. С 17 проворством и 20 чувствами он ни за что не сможет поразить ворона, средние показатели которого близки к 120. Но я поднял копье, как будто собирался бросить его. Я яркий абрикос, у которого ничего нет, кроме магической силы, но Декалун об этом не знает. Единственные воспоминания Декалуна – это воспоминания до того, как умер древний злой бог. Только я в этом мире знаю детали заключительной сделки. Правитель, я вернулся со всеми своими силами. Это тоже довольно ценный ресурс для вас. Сейчас последний шанс отступить. Мой противник поставил первым, и я блефовал, делая вид, что у меня есть все, что у меня есть. Это доля секунды, пока я призвал копье и бросил его. Я не знаю, о чем беспокоился Декалун, но за Ривен открылась пустота, как и при ее первом появлении. Когда я сделал вид, что бросаю копье, Ривен быстро бросился к черной дыре, как мышь, встречающая кошку. Толчок. Хотя я не находился в ситуации, чтобы смеяться, я не мог не рассмеяться, когда увидел этот потрепанный вид. Итак, если вас ударит один раз, и вы посчитаете, что это не так, вам следует избавиться от него немедленно. В какой форме ты? Бегу. Лови. Что вы поймали? Сначала позаботьтесь о птенцах. Люди, которые прятались под зданием, чтобы избежать света, выбежали. В основном это были наемники, охранявшие процессию. Только что закончившие обучение цыплята лежали без сознания тут и там, по-видимому, не выдержав взрыва, раздавшегося прямо над их головами. Дети в безопасности. С того момента, как ударил свет, я защитил окружение маной, но у меня не было на это столько времени, поэтому я не обращал на это особого внимания. Осматриваясь по сторонам, не ранен ли кто-нибудь, я обнаружил, что Инха обнимает без сознания лежащего Бодёнга. К счастью, серьезных травм, похоже, не было. «С тобой все в порядке?» «Ага, с тобой», Саинха увидела, что я делал прямо рядом с ней, и ответила как обычно. «Это из-за его интуитивной натуры или потому, что у него несколько спокойный характер? Со мной все в порядке, но скорее всего я скоро упаду в обморок». «Почему?» Глаза Инха расширились от моего ответа. «Конечно, так как ядро взорвалось, от отдачи он потерял сознание. Это неизбежное явление, которого нельзя избежать, даже если ваша выносливость превышает 100. Я быстро выпалил то, что должен был сказать, прежде чем потерять сознание. Вы, вероятно, потеряете сознание примерно на 2-3 дня, но если другая группа наемников попросит вас подписать контракт в это время, вы не должны этого делать. Запомните, никогда не вмешивайтесь в контракт. Я сказал это ясно. Как только он закончил говорить, Саинха была замечена падающей в обморок. Нет, нет, я падаю. Сон. Последнее, что я видел, это то, как Инха опускала зрение и бросалась на меня, и мое зрение почернело. Кстати, как это исправить? Я бы предпочел просто удариться головой об землю и потерять память. Глава 14. 14.014. Прорыв в лоб. Как и ожидалось, этот незнакомый потолок. Я сказал Инха, что она будет без сознания 2-3 дня, но прошло, наверное, только 2. В отличие от костей, которые становятся крепче после перелома и восстановления, внутренность изначально находится в лучшем состоянии и становится нестабильной, чем сильнее ее напрягаешь. Это, вероятно, верно, поскольку это диагноз, поставленный экспертом, который взрывал свою внутренность, как будто это был особый прием, всякий раз, когда он совершал ошибку. Сколько прошло дней? Я естественно спросил Санхакима, сидевшего рядом с кроватью. Санхаким смотрел на меня с очень сложным выражением лица. 2 дня прошло. Как будто не зная, с чего начать, он долго подбирал слова, а затем осторожно открыл рот. «Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы спасли наши жизни в тот день. Что? Я сделал это, чтобы спасти свою жизнь. Но, у вас есть какие-нибудь вопросы? Не существует. Я лично видел, что Ривен убежала, а рыцари, прибывшие с опозданием, вероятно, преследовали ее после этого. Не мог ее убить. Он не из тех парней, которые так легко умирают. И я лучше всех знаю свое нынешнее состояние тела. Да, разве не это тебя и интересует? Разве не другая сторона должна задавать вопросы? Даже если бы я был на месте другого человека, думаю, у меня было бы много вопросов». Как и ожидалось, Ким Санха выплеснул слова, как будто ждал моего вопроса. «Да, это так. Поскольку Джин Ву продемонстрировал неожиданную сторону себя, здесь и там появляется много интереса. Не только наемникам с земли, таким как мы, но и коренные жители этого мира проявляют большой интерес. Я этого и ожидал. Титул Джин Ву был немного обременительным, но если подумать, у меня сейчас нет подходящего титула, чтобы называть себя, поэтому я решил взяться за это. И, среди них есть один, который пришел по приказу короля. Не знаю, знаете ли вы, но большинство стран в этом мире – централизованные системы, основанные на монархии. Санхаким умолк и изучил мое выражение лица. Мне было интересно, не отношусь ли я к тем, кто ничего не знает о Проа. Хотя он продемонстрировал магию, которую можно было бы назвать высшим достижением в магии света, также верно и то, что он был просто цыпленком, выполняющим учебное задание. Да, скажем так, я собирался рассказать все позже, но не хотел тратить силы, поэтому дал поверхностный ответ. Ким Санха, должно быть, тоже это почувствовал и продолжил говорить со смущенной улыбкой. «Не могли бы вы пойти со мной прямо сейчас?» «Конечно, без проблем. А можем мы перед этим что-нибудь поесть? Я голоден». К сожалению, моя просьба не была принята. Ким Санха, будучи интеллигентом, естественно, попытался удовлетворить мою просьбу, но охранявшие двери намерные варвары потащили меня прямо в особняк. Подождав в гостиной особняка около 5 минут, вошли двое мужчин. Джентльмен средних лет в монокле и очкастый старик в свободной рясе и забавной конической шляпе. Собеседник в монокле протянул мне руку для рукопожатия. «Это Лести Эмур, здешний лорд Эмур. Это Вон Джин Ву. Кто этот человек?» Я встал, принял рукопожатие и обратил внимание на старика рядом со мной. «Я Рук Вуд, лорд Белой Башни. Старик рядом со мной опустился в кресло, даже не взглянув в глаза, не говоря уже о рукопожатии, и заговорил, глядя на рук Вуда, Лести неловко улыбнулся. Волшебники часто эксцентричны по своей природе, и великие люди, которые становятся лордами магических башен, подобны кульминации этой эксцентричности. Вероятно, он проявит такое же отношение и перед королем. Глядя на его действия до возвращения, я помню, что он был просто плохим человеком в общении с людьми, но на самом деле был довольно хорошим человеком как в плане навыков, так и по личности. Сказав это, я сел на стул напротив него. «Ты тот, кто пришел по приказу короля», — Руквуд кивнул на мой вопрос. «Я не хотел ввязываться в это, но я слышал, что вы вызвали Рамуны, поэтому я ничего не мог сделать. Что случилось? Если вы спросите меня, что произошло, что я должен вам ответить?» Поэтому я ответил на вопрос точно так, как я его чувствовал сейчас, что Рамуны – это начало и конец световой магии, и у каждого, кто достигает конца, их имя и достижения выгравированы на центральном столбе Белой башни. Но я даже никогда не слышал имени Вон Джину за свои 90 лет, где на Земле вы изучили магию. Руквуд не проявил никаких признаков недовольства, несмотря на мой неискренний ответ. Все, что я вижу в его глазах, это чистое любопытство о моем существовании. Что я должен ответить? Это проблема, о которой я продолжал думать, когда прибыл в особняк. Может быть, я смутно думал об этом с тех пор, как в одиночку победил Ликантропа. Нельзя говорить, что ты регрессировал. Возможно, я смог бы сразу же избежать этой ситуации, но я был уверен, что мне будут докучать кое-где. Я не на том уровне, чтобы предсказывать будущее, но я действительно видел будущее, поэтому все захотят что-то у меня спросить. В частности, самая большая проблема заключается в том, что мы не можем знать, какие действия предпримет Ирин. Однако сказать «я не знаю», «это просто работает» тоже не казалось хорошим выбором. Может быть, они оттащат его в подземелье допросов, чтобы он сказал правду? В конце концов, я выпустил отчет о вменении, который мог заставить замолчать всех волшебников в мире и даже богов. Мне не разрешено что-либо говорить по контракту. Я не очень хорош во лжи. У меня даже нет уверенности в том, чтобы придумать историю, которая имеет смысл. В таком случае лучше держать рот на замке. Выражение лица Руквуда, которое было полно любопытства, слегка затвердело в ответ на мой ответ. С кем заключен контракт? Мне не разрешено что-либо говорить по контракту. Каковы сроки договора? Прошлое или будущее? Вы получили эту силу сейчас в результате контракта, который вы заключили в будущем. Мне не разрешено что-либо говорить по контракту. Какова цена контракта? Что вы положили на чашу весов? Мне не разрешено что-либо говорить по контракту. В ответ на мой ответ, повторяемый как попугай, Руквуд пристально посмотрел на меня, как будто пытался проникнуть в мои мысли. Это взгляд человека старше 90 лет, на таком уровне вы думаете, что все еще будете хлестать учеников тростью. Да, мы ничего не можем с этим поделать, если это контракт. Не потому, что я не хочу об этом говорить, но, как вы знаете, есть много подозрений в отношении волшебников. Могу ли я проверить? Сказав это, Руквуд вынул из-за руки короткую палочку. Лорд Руквуд. Рядом с ним Лести вскочил от удивления, но Руквуд был упрям. Однако много. Я спокойно кивнул. В любом случае, это проблема, которую нужно решить хотя бы раз, чтобы использовать этот метод. Скорее, это был выгодный бизнес, если кто-то такого уровня авторитета мог бы доказать то, что я сказал. Единственная проблема, как пройти эту ситуацию, когда ясно, что ментальная магия будет использоваться незаметно. Я не преступник, поэтому не собираюсь прибегать к тотальному контролю разума. Я использую световую магию, которая не оставит никаких последствий. На таком уровне вы можете реагировать незаметно. Ахилл Лирейн. Как и ожидалось, развернулась простая магия чтения поверхности сознания. Чтобы ответить на вопрос, даже если вам приходится лгать, вы должны сначала его запомнить. Вот магия, которая его использует. В тот момент, когда я попытался тайно использовать магию, чтобы ответить, из Набли МТЛ.сом, особенность «Чистый разум» С пробудилась. 3. Характеристики. Чистый разум, С, становится невосприимчивым к магии и проклятиям, которые мешают разуму. Я чувствовал, как мой разум становится яснее с сообщением, что я пробудил свои характеристики. Руквуд смутился, а я, и никогда не думавший, что черта расцветет, тоже смутился. Трезвость. Это качество проявилось во мне, когда в первом раунде на меня напала большая группа призраков, но я никогда не думал, что верну его вот так. Наверное, это настоящий контракт. Руквуд всхлипнул, понимая, что его магия была полностью уничтожена без какой-либо особой причины. Слишком много знаний превратилось в яд. Насколько ему было известно, явление изгнания ментальной магии без какой-либо особой причины могло быть только принудительным, например, контрактом или проклятием зависимости. Поскольку я так много узнал, я не мог поверить, что что-то не знаю, поэтому я застрял в этом. Извини, у меня довольно подозрительный характер. Я понимаю, скорее, это была ситуация, которую можно было бы назвать благословением в его прикрытии. Я понял, что в будущем я буду полностью свободен от такого рода допросов, и я также получил подсказку о том, как вернуть себе характеристики, которые у меня были в первом раунде. Кажется, оригинальные характеристики пробуждаются при малейшей возможности. Это была приятная переменная. Я понимаю, что вы связаны контрактом. Тогда скажите мне, что вы намерены делать. Если вы не сможете даже этого мне сказать, королевство не сможет полностью вам доверять. Когда я собрался с мыслями после некоторого успеха, Руквуд открыл рот, как будто это был последний раз. Куда делся его первоначальный любопытный взгляд? Теперь Руквуд смотрел на меня с серьезным выражением лица. Хотя я на самом деле ничего не говорил, казалось, что он сделал вывод из разговора, что я заключил контракт с необычным существом. Можете ли вы поверить в то, что я говорю? Руквуд рассмеялся в ответ на мой вопрос. Я должен в это поверить. Что мне еще делать? Я тоже смог посмеяться над этим бодрым отношением. Я – смерть древнего злого бога. И я хочу полной победы, чтобы никто не погиб. Глава 15. 15.015. Город на дне. Ты можешь остаться здесь на сегодня. Когда солнце начало садиться, Санхаким привел меня к постоялому двору. По контракту мне не разрешается ничего говорить. Да, ох, нет, я не мой. Весь день я повторял одни и те же слова, как попугай, и они вылетали из моих уст, прежде чем я успел их осознать. Все было в порядке, пока я не начал разговаривать с лордом Бихтабджу и могущественными лидерами наемников, включая Чейюн. Но откуда после этого взялись все эти люди? Рыцарь из ордена псинных экскрементов, волшебник из волшебного корпуса конских экскрементов, кто-то из управления инспекции. Святые небеса, сколько раз вы будете задавать один и тот же вопрос? Если вы из одной страны, то делитесь информацией между собой. А, на самом деле в храме, где я был более всего напуган, никто не появился. Туда пришли даже бродячие псы по соседству и начали задавать мне разные вопросы, но к середине разговора я уже не мог вспомнить, какое выражение лица было у меня, когда я им отвечал. Видя меня в таком состоянии, Ким Санха добродушно улыбнулся и сказал: «Ха-ха-ха-ха, ты, должно быть, очень устал. Впрочем, разве у тебя не было приличного дохода?» Так он и сказал. Во-первых, Руквуд подтвердил это, но передал мне посох, который он держал, извинившись за применение ментальной магии. Рычел дала мне золотую монету, сказав, что они хотят поддерживать с нами в будущем. Санхаким, который сейчас передо мной, также дал мне несколько средних по эффективности зелий в качестве благодарности за прошедший день. Да, точно. Но это не отменяет того, что устал. Устал и все. Даже нищие, которые пришли позже, ничего не дали, а только спрашивали обо всем на свете. Ты, должно быть, и в самом деле устал. Тебе лучше пройти и отдохнуть. Спасибо. Госпожа Саунха и Квон Багён остановились в номере 3 на 2 этаже. Джинву может занять номер 4. Мы взяли на себя расходы на пропитание и проживание до завтрашнего утра, так что об этом не беспокойся. О, спасибо. Когда будет возможность, я обязательно отплачу вам, вашими жизнями. Если сказать это вслух, то это прозвучит как какая-то ерунда. Наше предложение по-прежнему в силе, так что если передумаешь, ты можешь прийти в любое время. Ким Санха сказал это с печалью на лице, когда я вошел во двор. Поскольку я уже выразил свой отказ, на этот раз я просто улыбнулся в ответ. Все выдающиеся лидеры наемников, в том числе Чейюн, Дерек и Рычел, выразили желание взять меня к себе. Рычел даже пообещала мне должность заместителя лидера с самого начала, а другие группы наемников также предложили мне должность исполнительного директора. Это было нестандартное предложение для девочки, которая даже не смогла нормально пройти обучение из-за несчастного случая, но с учетом того, что я им показала, это было вполне естественно. Я беспокоился, что буду проверен, если буду выделяться без причины, но то, что я показала в тот момент, было настолько выдающимся, что, думаю, они решили, что будет лучше поддерживать дружеские отношения. В некотором смысле, я думаю, все пошло лучше благодаря появлению Ривен. Кстати, компенсация за досрочное завершение обучения будет доставлена через окно миссии в будущем. По большей части это будет награда, которая была бы больше, если бы мы продолжили как есть. Я хотел сказать, что отдам это тебе, но не знаю, Джинву. Ким Сан-ха сказал это с неловкой улыбкой, будто извиняясь. Кажется, он говорил это, помня о том, что я за два дня нашел 20 таблеток, повышающих статус, и даже поймал ликантропа. В некотором смысле, я потерял деньги из-за того, что обучение закончилось досрочно, но нет никаких серьезных жалоб. Если подумать, я был причиной того, что оно закончилось раньше, так что жаловаться на это бесчеловечно. Я махнул рукой, как будто все в порядке. Что, я доволен бесплатными очками распределения, которые должны были быть получены в качестве компенсации за выживание. Это точно будет гарантировано. Сказав это, Сан-ха Ким улыбнулся и склонил голову. Я надеюсь, мы сможем снова встретиться в будущем, когда у нас появится возможность. Отдохни пока. Я тоже. Я слегка наклонился в знак приветствия, затем открыл дверь гостиницы и вошел. Вот так, наверное, чувствуют себя офисные работники, уходя с работы. Открыв дверь гостиницы и войдя внутрь, я внезапно почувствовал, как моя усталость исчезла, как будто ее никогда раньше и не было. Мой разум прояснился, а тело почувствовало прилив сил. Первый этаж гостиницы был рестораном, и, несмотря на то, что было время ужина, большинство столиков были пустыми, что создавало спокойную атмосферу. Где дети? Время ужина, так что им стоит спуститься. Я внимательно осмотрелся и увидел в углу ресторана Инха и Бакен, которые уплетали что-то с аппетитом кроликов. Не знаю, где они это взяли, но обе уже переоделись, и мне стало очень спокойно. В частности, Инха пряталась в мусорной корзине, так что там немного пахло. Ух, старший. В этот момент Бакен встретилась со мной взглядом и энергично замахала рукой. Увидев это, я невольно улыбнулся. Когда я подошел, Бакен с обеспокоенным выражением лица спросила у меня, как у меня дела, ты в порядке, все хорошо. Соответственно ответив, я сел и нахмурился, как только увидел, что едят дети. Минуту я, одержимый заботливой матерью, начал ворчать, как если бы и у меня был непослушный ребенок. Нет, не ешь это, ешь только арахис. Ахахаха, просто у меня пропал аппетит. Услышав это, я закричал так громко, что услышали даже на кухне. Тетушка, принесите сюда три миски свиного супа. Здесь есть свиной суп. Бакен изумленно расширила глаза, когда увидела, что в этом мире я разыскиваю свиной суп. Может быть, у него и впрямь богатая мимика, но и реакция у него хорошая. Вы что, были здесь еще со вчера? Чем вы питались вчера? Тушеное мясо с ржаным хлебом. Вы что, отправились в путешествие в фэнтезийный мир? Лицо Бакен покраснело от моих слов, и она надула губы. Видя, что Саунха ведет себя совершенно по-другому, похоже, она, поддавшись общему настроению, присоединилась к клубу ржаного хлеба и тушеного мяса. Я усмехнулся, наблюдая за ней. За пределами этого города атмосфера примерно такая, как ты описала, но только не здесь. В целом, эта гостиница наверняка находится в собственности овощной гильдии. Что случится, если после завершения обучения просто отправить птенцов в большой мир? Все будут в растерянности и ломать голову. И что нам теперь делать? Выжить впроя невозможно, полагаясь лишь на то, что вы услышали в первый день. Так что после завершения обучения группировка наемников обязана предоставить вам гостиницу, где вы можете остановиться на 2-3 дня, а еще тратит примерно день, чтобы объяснять, как устроен этот мир, как в лекции. Зачем были созданы химеры, и почему они враждуют с людьми? Сколько стран осталось на континенте Проа, и какие системы в них существуют? Как я могу заработать деньги и тому подобное? В нас закладывают здравый смысл, необходимый для жизни в этом мире. А после завершения курса по базовой подготовке каждая группировка наемников проводит набор, в основном из тех, кто отличился в обучении, и весь этот процесс обычно завершается в первый же день. Другими словами, Все, кто еще остался в гостинице, это отстающие, которых не выбрала городская группировка наемников. Куда же отправиться тем, кто остался позади? О, привет, у меня не было еды, поэтому я просто жевал арахис, когда ко мне нерешительно подошел какой-то мужчина. Ну, в тот день, ну, это же он, правда, он не может четко произнести то, что хочет. Что за день и кто он? Ну, когда те монстры убивали людей, ну, да, все верно. Мне было интересно, что произойдет, если я продолжу делать вид, что не понимаю, что происходит, но мое раздражение перевесило любопытство. Я планировал начать завтра, поэтому мне многое нужно обсудить с детьми, но я не хочу терять время. Раз уж ты все еще здесь, значит, ты тоже едешь в повозке, верно? Можешь поехать с нами. Нет, меня это не интересует. Мужчина набрался смелости повысить голос, но я твердо его оборвал. Не надо, не мельтеши и убирайся. Когда я слегка повысил голос, мужчина прошипел, сделал шаг назад и вернулся к столу, за которым он сидел изначально. Затем группа начала что-то тихо бормотать, и, казалось, они проклинали меня, глядя в нашу сторону.